Глава 31. Преданность. Хранитель помнил это место совсем другим, каким показал ему артефакт. Возможность окунуться в чужую память завораживала, хотя от этого и не было никакой пользы. Еще один из образов, родом из забытой древности, который никто, кроме них, уже давно не видел. Сейчас даже при свете дня здесь было жутко. Некрополь простирался до самого горизонта, мастабы, хранившие тайны оскверненных мертвецов, руины храмов, в которых обитали призраки прошлого. Расколотые обелиски, торчавшие из песков и битого камня, словно клыки древнего чудовища, навеки уснувшего здесь. Вдалеке подвывали твари, для которых день явно не был помехой. Сам воздух был пропитан неописуемым потаенным ужасом, готовый расколоться и явить десятки искажений. Низкие темные тучи клубились над некрополем, частью некогда процветавшего края, где сохранилось множество торговых путей и обитали представители самых разных народов, края, носившего имя Шейдет. Стоя на берегу внушительных размеров Вади, судя по всему, одного из притоков Великой реки, хранитель разглядывал пейзаж, не внушавший ему ни надежды, ни каких-либо иных приятных эмоций. «Ни за что туда не сунусь, даже не проси», — пробормотал он. «И не нужно. Без проводника ты погибнешь на первом же искажении». Проводник у него был. Излишне разговорчивый караванщик, родом из какого-то кочевого племени, которых в песках Каэмит было как барханов. Как бишь там его звали, то ли Фуяд, то ли Нияд. Но среди искажений толку с этого Фуяда было немного. Он не был из следопытов, умевших чуять и обходить опасные места, полные дикой неконтролируемой магии. А пара крепких охранников караванщика годились только для того, чтобы отбиваться от искателей легкой наживы, но никак не для боя с чудовищами. «А чего ты тогда хочешь? Давай убираться отсюда поскорее. Мурашки от этого местечка, тьфу ты! Даже если б ты указал мне точное место с кладом, я б туда не пошел». «Нет, мы ищем здесь не клад. Осмотрись, здесь на границе некрополя должна быть Амранская крепость, гарнизон или опорный пункт». На возвышенности в самом деле раскинулась крепость поздней Амранской эпохи, сложенная из массивных, плотно подогнанных друг к другу светлых каменных блоков. «Есть такая, да? Вот туда и иди». Поминая разными эпитетами и артефакт, и культистов, и амранцев с Ремеи, хранитель двинулся к крепости, оскальзываясь на песке и мелких камнях. Фуяд Нияд как раз и предлагал переночевать там перед тем, как отправиться назад, чтобы не идти по темноте. Сейчас караванщик спешил следом, а охранники вели их верблюдов. Фуяд жизнерадостно приговаривал, что господин осиян невероятной мудростью, и все решил правильно. Хранитель закатил глаза. Решало тут золото. Благо этого добра пока еще оставалось в избытке по разным тайникам. «Что мы здесь ищем?» — шепнул он, украдкой глянув через плечо, надеясь, что проводник не замечает, как он болтает сам собой. Почему-то он так и не избавился от привычки говорить с духом вслух. «Следы лагеря». Войдя за внешнюю стену, мужчина чуть не наступил в верблюжье дерьмо, по счастью, уже подсохшее. «Да чтоб тебя! Следы тут определенно имеются!» «Дай мне свои глаза!» «Бррр! Никогда не привыкну!» Хранитель поежился. «Так будет быстрее. Ты же знаешь, я всегда все возвращаю на места». Дух, похоже, смеялся. Эти страхи всегда его забавляли. Хранитель вздохнул, делать нечего, и уступил свое тело и органы чувств, или что там использовал его живой артефакт. Сознание расслоилось. Он по-прежнему видел крепость, но смотрел словно издалека, откуда-то из глубины собственного черепа. Ноги сами понесли его вперед, руки ощупывали шершавый камень. Изредка он, точнее, не он сам, приседал, оглядывая следы чужого пребывания. Насколько хранитель мог судить по мусору и закопченным от костров потолкам, останавливали здесь часто, но дух, кажется, искал что-то вполне конкретное. «Ненавижу, когда ты так делаешь», — поделился он. «Скорее, чтобы проверить, что язык его еще слушается. «Знаю, боишься, что я упеку тебя в артефакт, а сам стану жить твоей жизнью». Об этом хранитель старался вообще не думать, а пределов силы артефакта не понимал. Но будь дух человеком, он бы, пожалуй, был не таким уж и плохим парнем, разве что излишне мрачноватым и с неприятным чувством юмора. Они даже почти подружились, если можно дружить с вещью, пусть и волшебной. Дух вывел его тело за внешнюю стену, прошел немного. Там он наклонился к пепелищу, принюхался и разворошил золу. Хранитель хотел было вскрикнуть, но не сумел. Остатки погребального костра. «Причем магической природы. Кости почти в пыль», — подтвердил дух артефакта и тронул обугленный скелет, чего сам хозяин тела делать бы не стал. Останки были хрупкими и осели от простого касания. «Господин!» — окликнул его караванщик. «Смотри, тут гостили совсем недавно. Кухню немного обжили. Можем прямо тут и переночевать». Хранитель почувствовал, как разворачивается к кочевнику, и тот, другой, спрашивает его голосом. «Как по-твоему, кто здесь побывал последним?» «Сложно уже сказать». Фуят Нияд пожал плечами, но явно очень желал угодить. «Здесь, похоже, часто останавливались охотники за сокровищами и караванщики, рискнувшие прийти вместе с ними. Черные копатели, падки на ремийские и амранские сокровища тоже. Мне кажется, недавний лагерь похож по устройству на стоянку Хинан. Они обкладывают костер особым образом, оберегают духов. И к тому же не гнушаются таких мест», — проводник запричитал. «А Шейдет ходит дурная слава, ох, дурная, прямо как о пирамидах древних рогатых царей. Здесь кишмя кишит всякая разная нечисть. Даже не знаю, что человеку, прости, господину столь достойному может быть нужно в таких местах». Он явно набивал себе цену. «Хинан», — повторил дух голосом хранителя. «Да, да, племя такое». «Расскажи больше, и я удвою плату». Хранитель заволновался. Очень хотел возмутиться, но вмешиваться в разговор сейчас было неразумным. «Золото у тебя в избытке», — напомнил дух. «Если нужно, добуду больше. Но какой тебе в нем сейчас толк?» «Охотники и следопыты. Это они вечно лазают туда, где приличному человеку и не выжить. Разводят желтых псов, которые якобы чуют искажения. Брешут, поди, я так скажу. Но, в общем, тут они точно побывали, сомневаться не приходится. Мне там еще наконечник стрелы попался и обрывки полотна. Собачье дерьмо и какие-то склянки. Пойдем, покажу, господин». «А ты внимательный», — заметил дух. Но это, как показалось хранителю, не было похвалой, скорее подозрительностью. Вместе они прошли под аркой, возвращаясь под защиту стен. Караванщик семенил впереди, охранники пристроились рядом. Солнце уже садилось, колонны отбрасывали длинные тени. Хранитель вздохнул, собираясь спросить, когда ему вернут глаза, руки и все остальное. И в следующий миг они оба почувствовали у горла нож. Проводник обернулся, ухмыляясь. От услужливости не осталось и следа. «Не знаю, чего ты тут рыщешь, но твой труп здесь никто не найдет. И все же для начала оплату заберем». Фуят кивнул охранникам, но дух оказался быстрее. С такой нечеловеческой скоростью хранитель не двигался никогда, даром что человеком был только наполовину, и в его теле точно никогда не было такой силищи. Он вывернулся из хватки здоровяка, нож лишь вскользь чиркнул по шее, оставив неглубокий порез, стиснул запястье нападавшего до хруста, выкручивая руку под неестественным углом. Охранник взвыл от боли, второй уже бросился на помощь, но не успел. Дух толкнул на него первого, ударил ногой с разворота, повалив на разбитые плиты тропы. Амбалы завозились, как два огромных навозных жука. Второй успел подняться раньше, устремился на хранителя, размахивая покрытой шипами дубиной. В пальцах он почувствовал кинжал. Свой собственный, хорошо знакомый кинжал, один из тех, который носил на поясе. Вот только он даже сам не успел моргнуть, когда рукоять уже торчала из глазницы нападавшего. Здоровяк подался вперед по инерции, пошатнулся, так и не успев занести дубину для удара, и рухнул замертво. «Ты убил его? Убил?» — заверещал караванщик. Первый охранник отползал в сторону, глядя на хранителя, как на одержимого. Впрочем, так ведь оно и было. Дух шагнул к нему, наступил на горло, пока еще удерживая вес на другой ноге. Человек захрипел, пытаясь вырваться. Хранитель не знал, что в тот миг отразилось в его собственных глазах, да только охранник вдруг затих, шумно сглотнул. «Не нужно. Мне твое золото». «Вот это правильно. Сзади!» Было ли это обманом? Сам хранитель не знал, но дух развернул его тело с той же нечеловеческой скоростью, резко пригнулся, уходя из-под удара, выбил кинжал из руки несостоявшегося убийцы. Схватив караванщика за шею, дух впечатал его в стену, приподнял над землей. «Все еще хочешь поживиться чужим?» «Демон!» — прохрипел проводник, взвиваясь в его хватке. «Ты демон!» «Так и есть!» Тело проводника опало, как куль. Человек жалобно скулил от пережитого ужаса, не решаясь даже отползти. «Господин!» Дух резко обернулся на голос, уже держа наготове еще два кинжала из арсенала хранителя. Первый охранник приблизился, осторожно протягивая ему нож рукоятью вперед, тот самый, который до этого приставил к их горлу. Дух задумчиво склонил голову. «Ты меня предупредил. Значит, останешься жить». «Господин, пощади!» — взвыл караванщик. «Клянусь богами, этого больше не повторится. Я все верну, все. Бесплатно отведу тебя, куда скажешь». «Выберешься или сдохнешь тут. Мне дела нет», — не оборачиваясь, ответил дух. «А ты...» Он кивнул охраннику. «Отведешь меня к Хинан. Задерживаться не станем». Здоровяк поклонился. Позже они ехали в ночи, по двое хищников, не останавливаясь. Одного из верблюдов все же оставили караванщику, но тот не спешил присоединиться к ним. Хранитель в свой черед не спешил возвращать себе контроль над телом. Мало ли что. Внутри назойливой мухой велась мысль, что он только что едва не пополнил число мертвецов Шейдет. Вот так просто и глупо, чуть не сдох от разбойничьего ножа. А ведь он всегда был чрезвычайно осторожен, особенно после пары встреч с культистами. «Ты же меня спас!» — запоздало прошептал он своими и в то же время не своими губами. «Спасибо!» Дух, кажется, усмехнулся. «Все как обещал. Наше совместное путешествие еще не закончилось». Реальность сплеталась вокруг них медленно, нехотя, вторгаясь в сладкую истому птичьими песнями и шелестом ветвей. Аштира устроилась на коленях у Брэмстона, уткнувшись ему в грудь, и так не хотелось размыкать объятия, словно это все нарушит, проведет невидимую черту. Она слышала, как постепенно успокаивалось его сердце, входя в привычный ритм, провела кончиками пальцев по его плечу, вызывая приятную дрожь, прислушиваясь к собственному телу. Нет, пожалуй, сейчас она с трудом сумеет сделать и пару шагов. Хотя, наверное, стоило бы окунуться в озеро, да и платье привести в порядок. «Искупаешься со мной?» «Это будет не лишним. Сделаем вид, что просто встречали рассвет, да?» «Кому какое дело?» Аштира пожала плечами, медля отстраняться. «О, ты будешь удивлена!» Брэмстон тихо рассмеялся, поцеловал ее между рогов и помог подняться. Развернувшись к нему спиной, жрица аккуратно стянула платье, сложила его и вошла в прохладную воду по пояс. Взгляд Брэмстона она чувствовала почти физически, но не решалась обернуться. Все тело ныло, но приглушенная боль была скорее приятной, отзывающейся отголосками пережитого. Аштира слышала шелест одежды, тихие шаги. Он зашел в озеро следом за ней, обнял со спины, прижимая к себе одной рукой, а другой поймал ее ладонь. Их пальцы переплелись. «Мой подарок», — шепнул Брэмстон. «Очень сложно удивить наследницу древнего рода, но я постарался найти что-то достойное». Жрица подняла руку, покоящуюся в его ладони. Указательный палец охватывало золотое кольцо-печать, древнеремийское, украшенное рогатым солнечным диском и именем Золотой Херу Хаэйат. Владычица любви была одной из самых почитаемых богинь Таур-Дуат, наравне с самой Ауситар. А сам символ этот был, по сути, ничем иным, как признанием. Брэмстон чуть повернул ее ладонь, и эмаль инкрустации поймала солнечные лучи. Блеснула матово-алым. Золотой ободок сжимал палец так естественно, словно Аштира носила это кольцо всегда. Оно настоящее, имперской работы, но эпохи более поздней, ближе к нашей Кадмейре. Так сказал твой отец. Растроганная Аштира прильнула к нему, не оборачиваясь. Сердце забилось сильнее. «Золотая богиня, владычица таинств любви. Это невероятно. Не знаю, как тебя благодарить». «Я хотел отдать его тебе там же, на пороге святилища, когда ты только вышла, но...» Министрель обнял ее уже обеими руками, крепче прижимая к себе. «Ты нас, правда, очень напугала. Закричала так пронзительно, словно тебя резали заживо, и никто из нас ничем не мог помочь тебе. Ты никого не видела перед собой и не отзывалась». Аштира не хотела вспоминать свое видение, но сейчас вернулось и другое. Их с отцом ритуал, серебряный браслет и память некой иной жизни. Умиротворение сердца владыки, надежда Ремийской земли. Она оберегала воинов, сплачивала сомневающихся, и мятежные сердца прозревали, заслышав ее слова. Там тоже было золото глаз, а потом упоительные образы живой памяти Таур-Дуат прервались болью. Отголоски того же первобытного ужаса ведь коснулись ее уже тогда. И она не хотела, страшилась возвращаться к этому, к пустоте, подстерегавшей за спиной. «Всплеск погрузил меня в странное видение», — тихо призналась Аштира. «Кажется, там был кто-то из Эмхет. И моя смерть. Полная окончательная смерть, за которой нет ни вечности, ни перерождения». «Так быть не может», — возразил Брэмстон, резко уверенно, но жрица почувствовала, как его руки чуть дрогнули. «Ты здесь?» Эймер говорила, это последствия всплеска, который наложился на внутренний всплеск твоей силы. «Не хочу даже думать об этом. Все хорошо. Ты со мной». Она погладила его по предплечьям, радуясь теплу и защите его объятий. «Поедешь со мной в Сияющий?» — вдруг спросил он. «Тебе ведь не обязательно находиться в обители всегда. Да и наш старик вроде собирался наведаться в архивы гильдии чародеев. Устрою для тебя лучшие представления. И покажу тихую бухту, где закаты просто невероятные. Можем даже к Самиру заглянуть, если хочешь. То-то он удивится», — Министрель усмехнулся. «Он, кстати, так и держит свою стекольную лавку, представляешь?» Аштира тихо с облегчением рассмеялась. «Можешь даже не уговаривать. Конечно, поеду». Удивительно, но никто не задавал им вопросов, когда они вернулись в обитель, держась за руки. Время общей утренней трапезы, сегодня поздней, уже прошло. Брэмстон потащил ее на кухню, пообещав, что голодный ни в коем случае не оставит, и даже выходить охотиться на газели не придется. Аштира сидела за столом, опустив подбородок на сцепленные пальцы, наблюдала за министрелем и чувствовала себя совершенно счастливой. Он в лицах рассказывал какие-то городские байки, которыми была полна его таверна, и девушка смеялась до слез. Остальные потянулись не то на звук голосов, не то на умопомрачительный запах блинчиков. Первым на пороге вырос Фильдар в компании Чесема. У обоих глаза блестели так, словно не было ночью никакого пира и завтрака этим утром тоже. «Даже не думай», — не оборачиваясь, заявил Брэмстон, — «это только ей». «Да я просто постою тут, посмотрю, как ты лихо покоряешь сердца и желудок прекрасных дев», — ухмыльнулся дворф. Чесом воспользовался исконно собачьим преимуществом, сел рядом с Брэмстоном, глядя на него как на воплощенный предмет всех своих чаяний. Аштира ничуть не удивилась бы, если б первый блинчик отошел не ей, а псу, но министрель выдержал. Сау получил второй. Поставив две тарелки и налив в небольшую узорную пиалу меда, Брэмстон сел напротив Аштиры. «Да, мне ничуть не стыдно», — заявил он дворфу. «Ты и так у меня постоянно харчуешься бесплатно». «А я тебе на халяву делаю новый нагрудник, между прочим», — парировал Фильдар. «Иные сорта пива я вообще держу в погребе исключительно для тебя. И задерживаются они там ненадолго». С этими словами Брэмстон отправил себе в рот первый блинчик. Дворф не нашелся, что ответить. Аштира поспешила приступить к своей порции, предчувствуя, что скоро и ее отберут. Чесом приглушенно заскулил под столом, попытавшись пристроить морду ей на колени. «Какой дивный запах!» пропела Эймер, грациозно проскальзывая на кухню мимо озадаченного Фельдара. «Ради такого я бы даже забыла о вредности сладких угощений для облика чародеек. Если, конечно, лакомство будет предложено». Она изящно поклонилась Брэмстону, хитро улыбнувшись. Со вздохом Министрель выдал тарелку ей. «О, это что тут раздают такое потрясающее?» — спросила Нера, заходя и принюхиваясь. «Да вы издеваетесь!» — рыкнул Брэмстон. «Меня прямо на слезу прошибает. Так это похоже на наши привалы!» — усмехнулся Раштау, останавливаясь рядом с охотницей. «Знаешь, копатель, я научу тебя, как устраивать другим несварение. Ну, чтоб не покушались на чужое». Аштира, пряча улыбку, предложила отцу свой последний блинчик. К ее удивлению, жрец отказываться не стал. Они и впрямь были чудо как хороши. Альяс покинул обитель первым, уже на закате, тепло попрощавшись с Аштирой и взяв с нее обещание брать его с собой на все вылазки, грозившие встречей с культистами. Тианера заявила, что устала от людей и городов, так что погостит еще в обители. «Да ты поди снова кому-то дорогу перешла, махнув кошачьим хвостом перед носом. А теперь хочешь залечь на дно?» — предположил дворф. «Тут-то тебя искать никому и в голову не придет». Охотница загадочно улыбнулась, не подтвердив и не опровергнув. Сам Фельдар собирался в сияющий, чтобы мастерская долго не простаивала. Аштира хотела поговорить с отцом о своей поездке, но Раштау и Эймер сами вызвали ее на разговор. «Тебе лучше побыть некоторое время рядом с Эймер», — мягко сказал жрец. «Она сможет помочь тебе на всплесках, если вдруг что. Хотя, надеюсь, такого больше не повторится». «Не должно», — кивнула Аштира. «Ведь не каждый же день становишься жрецом». Взгляд отца был теплым, полным затаенной гордости за нее. «Ты умеешь приручать свою силу и готова уже ко всему. Просто лучше, если рядом с тобой будет кто-то, кто...» «Да просто посмотришь, как там у нас все устроено», — добавила Эймер, заполнив неловкую паузу, и выразительно посмотрела на Аштиру. «Всласть поработаешь в наших архивах». Девушка кивнула, поняв намек. Она и так собиралась просить тетушку о возможности почитать исследования гильдии насчет потери и возвращения дара. «Ты разве с нами не поедешь?» — спросила она, пряча тревогу за отца. «Как же ты тут будешь один?» «Не раскучать не даст», — фыркнул Раштау. «После ее ежедневного щебетания я буду мечтать об уединении. Да и тут мне есть чем заняться. Я бы не хотел пока появляться в городе. Никто не должен знать, что со мной. Ни к чему давать повод старым врагам поднимать голову». Об этом Аштира не подумала, но жрец был прав. Его боялись и уважали. Допускать слухи о его уязвимости было нельзя, а она уж постарается исправить все как можно скорее. «А если придут Хинан?» «Я пока не разучился готовить снадобья и вправлять вывихи», — отмахнулся Раштау. «Тебе ли не знать, что целительство — это не только чудеса всплесков. Большую часть времени это рутинный труд». «Требующий знаний, веществ и плоти», — в один голос с ним закончила Аштира. Уж эту-то мудрость, как и еще ряд других, отец крепко вбил ей промеж рогов. Тем вечером они пошли к пограничным стелам вдвоем. Чесом рысил впереди, что-то вынюхивая на тропе. Украдкой Аштира поглядывала на отца, вслушиваясь в его мерный, уверенный шаг. Он смотрел вперед твердо, спокойно. Ее опора и защита с детства. Непобедимый, мудрый верховный жрец. Ее переполняла нежность, и, подчинившись порыву, девушка взяла Раштау за руку, чуть сжала. Он погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони, провел по кольцу Брэмстона. «Ты счастлива?» «Очень», — честно призналась Аштира. «Тогда мне, наверное, не о чем беспокоиться». Раштау чуть улыбнулся. «Я копателя знаю давно. Он, конечно, из тех, от кого любой отец предпочел бы держать своих дочерей подальше. Да и я бы тоже предпочел, хотя он мне почти как сын. Но он умеет быть преданным своим и к тебе питает больше, чем просто сиюминутное очарование. Не буду загадывать. Посмотрим, к чему это приведет. По крайней мере, он всегда будет защищать тебя». «Да я ведь и сама могу за себя постоять», Аштира рассмеялась. «А заодно разогнать самых наглых танцовщиц в таверне». «Скорее всего, он сам уже разогнал к твоему прибытию», — отозвался Раштау и обнял ее. «На свете есть много прекрасных женщин, и только одна — Аштира Таэху. Это, кстати, не мои слова». Она счастливо вздохнула, уткнувшись в плечо отца. «Только обещай, что сразу сообщишь, если что-то узнаешь про сердце. Я хочу помочь». Раштау кивнул. «Это наше наследие, и мы обязательно вернем его».